Глава 9. Призрак Лилии. Галя ждала этого звонка целый день. Наконец, в половине восьмого вечера телефон словно проснулся от долгой спячки и задребезжал. «Алло!» – моментально схватила трубку Галя. «Сонька, это ты? Ну рассказывай, как у вас там дела? Узнали что-нибудь с Сидякиным?» «Кое-что», – сказала сквозь помехи и шум Соня на другом конце провода. «Завтра заглянем в офис к Фикусовым». «Вы с ума сошли!» – перепугалась Галя. «Вы же лезете прямо к волку, то есть к волкам в пасть!» «Нет, Галка, ничего страшного. Мы придумали отличный повод для этого визита, и не придерешься». «А как насчет Лилии? Видели ее?» Соня печально вздохнула. «Увы, мы заглянули к Даниле в школу, поговорили там с ребятами. Слушай, среди одноклассников нет никакой Лилии, и даже в параллельных классах нет». «Может быть, она живет по соседству?» – нетерпеливо спросила Соня. «Там, где прописаны Данил с Элизе, тоже нет никакой Лилии». «Вот дела». «Слушай, Галка, может, он придумал ее, эту девушку с таким красивым именем?» – предположила Соня, которая очень сочувствовала своей подруге. «Разве это возможно?» – удивилась Галя. «Придумать девушку, назвать ее Лилией и влюбиться в нее по уши. Нет, на такое способен только человек с буйной фантазией. А Данила довольно рассудительный парень». «Откуда ты знаешь? Вы и знакомы всего-то ничего?» – засмеялась Соня. «Нет, Галка, правда, не грузись». Но эта загадочная Лилия не выходила у Гали из головы. Ночью ей даже приснился сон, как будто она идет по лесу. Вокруг тишина. Только вороны иногда кричат, сидят на деревьях, словно переговариваясь между собой. Мягко проседает под ногами ковер из опавших листьев, и вдруг где-то невдалеке хрустнула ветка. «Ой!» — говорит Галя во сне. «Кто здесь? Выходите!» «А ты действительно хочешь меня увидеть?» — неожиданно отозвался чей-то нежный и мелодичный голос. «Хочу!» — решительно говорит Галя. «Ведь ты Лилия? Я угадала?» «Угадала!» – смеется голос и становится все ближе. Гале не страшно, она ничего не боится. У нее сейчас только одно единственное, нестерпимое желание – увидеть, наконец, эту Лилию собственными глазами. И Лилия выходит на середину лесной поляны. Это высокая, стройная девушка с огромными глазами и чудесными длинными волосами. На ней старинное платье до пят, со шлейфом и корона на голове. «Откуда ты взялась?» – с изумлением спрашивает Галя. Одно она знает точно. Таких странных и загадочных существ в их лесу еще не водилось. «Разве ты не поняла?» – говорит девушка. «Я принцесса Лилия из сказки. Меня вызвал к жизни силой своего воображения Данила. Я лучше всех. Я совершенное существо, и ни одна земная девчонка мне и в подметке не годится». «Ну, это мы еще посмотрим», — сердито отвечала ей Галя, которая очень не любила всяких выскочек и зазнаек, будь они хоть трижды принцессами. И тут она проснулась. «Галя, пора вставать», — позвала ее из соседней комнаты Вава, и знакомый голос вновь вернул ее в реальность. «Приснится же такое!» С облегчением вздохнула Галя и провела рукой по лицу, словно стряхивая с себя остатки странного сна. За окном сквозь облака едва пробивались тусклые лучи ноябрьского солнца, напоминая о том, что зима уже не за горами. «Скоро мы уедем отсюда», — подумала Галя. «Ну да, осталось еще немного. И Данила тоже вернется к матери в город. Надеюсь, с Фикусовыми удастся как-нибудь разобраться. Но не в этом дело. Неужели Данила настолько увлечен Лилией, что я для него просто друг, и все? Может быть, стоит признаться ему в своих чувствах? После завтрака надо было садиться за уроки. «Слушай, Вава, ты была когда-нибудь влюблена?» – неожиданно спросила Галя свою воспитательницу. Вава слегка покраснела. «Ну, допустим», – сдержанно произнесла она. «В молодости все мы испытываем это чувство». А тот молодой человек, в которого ты была влюблена, знал об этом? — с любопытством спросила Галя. — Ты ему говорила? — Что ты? Приличная девушка не должна первой признаваться в своих чувствах, — чинно произнесла Вава. — Надо дождаться, пока твой избранник сам сделает это. — Так 100 лет можно ждать, — с досадой сказала Галя. Вава искоса посмотрела на нее. — Будет хуже, если тебя отвергнут вместе с твоими признаниями. И потом подумай сама. Ты говоришь человеку о любви, а ему неловко. Ведь не всегда он испытывает к тебе те же чувства. И Вава вздохнула. — Ну, в общем, да, — уныло согласилась Галя. Про Данилу она знала точно. Он любил Лилию, а вовсе не ее. Во второй половине дня к ним зашел Данила. — Здравствуйте, Варвара Аркадьевна. — Привет, Галка. — Привет, привет. Галя испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она была рада его приходу, а с другой, из головы у нее не выходила Лилия. — Вава, мы с Данилой прогуляемся по саду? — Да, но только недолго, — разрешила Вава. — А то на горизонте собираются тучи, как бы дождь опять не пошел. Они с Данилой медленно побрели по аллее. — Я все не могу забыть твои слова, — произнесла она. — Какие слова? — спросил он. — Ну, ты сказал, что нам с Вавой не стоит с тобой общаться. Типа, ты для нас неподходящее знакомство, — напомнила Галя. — А разве нет? — с досадой вздохнул Данила. — Я ведь для всех преступник, который украл 500 000. — Но ты же их не крал? — Ну и что? Мне больше никто не верит, только ты да Вава. Я не могу вас подвести. У тебя, Галка, такие родители. Представь, если все узнают, что их дочь водит дружбу с какой-то подозрительной личностью. Я об этом все время думаю. Господи, Данила, сколько раз были ситуации в моей жизни, когда мне приходилось сделать выбор, поступить так, как подсказывает мне мое сердце, или так, чтобы не доставить неприятностей своим близким. Я, в общем, старалась всегда выбирать второй вариант. Но однажды... Галя вдруг вспомнила тот холодный сентябрьский день. Внизу, под мостом, плескалась темная вода. Она бы, конечно, не прыгнула, если бы не умела плавать и если бы помощь была близко. Но тогда, кроме нее, никто не смог бы помочь тому глупому мальчишке, случайно свалившемуся с теплохода. — Что однажды? — с любопытством посмотрел на нее Данила. — Это неважно, — спохватилась она, отогнав от себя ненужные воспоминания. — Дело сейчас в другом. Мне, конечно, надо было тебя сразу предупредить, но ты бы стал возражать, а сейчас путь назад уже невозможен. — О чем ты? — насторожился Данила. — Учти, я тоже принял одно решение. Именно поэтому я и пришел к тебе сегодня. Я должен покинуть эти места. Ну, не могу я вас с Вавой подвести. Галя остановилась, Данила стоял перед ней и упрямо глядел в землю. — Данила! — закричала она. — Не пытайся меня переубедить, — сказал он и взял ее за руку. — Поздно, Данила! — с отчаянием произнесла она. — Я же говорю, путь назад невозможен. Или мы докажем твою невиновность, или весь мир узнает, что я дружу с преступником. — Что ты еще придумала? — тряхнул он ее за плечи. — Признавайся! Галя посмотрела в его темно-карие и мрачные глаза и ответила серьезно. — Я рассказала о тебе своим друзьям, тем, что остались в городе, Соне и Васе Сидякину. Я о них, кажется, уже упоминала. — Зачем? Я же просил обо мне никому не рассказывать! — Ну, не хочешь же ты в самом деле в этом лесу сидеть до самой старости? — рассердилась Галя. — Слышал пословицу «под лежачий камень вода не течет»? — 100 раз! Только ко мне она не имеет никакого отношения. Я надеялся после приезда мамы сам предпринять кое-какие шаги, а ты все испортила. Что там твои Вася с Соней придумали? Он так сердился, что Галя даже испугалась. И правда, не слишком ли много она на себя берет? Я не сомневаюсь. Ты бы не остался сидеть, сложа руки, — тихо произнесла она. Но время идет. Потом любые действия могут оказаться бесполезными. В общем, они сегодня должны отправиться в офис к Фикусовым. — Зачем? Кто их туда пустит? — возмутился Данила. — Марик с Лавриком те еще пройдохи. Они не станут пускать к себе первых встречных. — Может, и станут, — упрямо проговорила Галя. Мне вчера Сонька по телефону рассказала, что они с Сидякиным придумали гениальный ход. Кстати, ты в курсе, что эти деятели от шоу-бизнеса ведут свои дела по старинке и не доверяют никаким банковским системам? — А при чем тут это? — серьезно спросил Данила. — Ну да, я знаю, что Фикусовы ведут свою бухгалтерию сами, не через компьютер. Я тебе про это рассказывал, как случайно кое-какие документы обнаружил. — Вот! — значительно произнесла Галя. — На это Вася с Соней и надеются, что в офисе им удастся найти эти документы, которые, могут оказаться компроматом. Если у нас будут улики против Фикусовых, то мы их заставим снять с тебя обвинения. Данила нахмурился. На словах Галин план звучал неплохо. Но кто знает, получится ли воплотить его в жизнь. Потихоньку стал накрапывать скучный холодный дождик. В саду стояла деревянная беседка. И они вошли в нее, сели рядом на скамью. — А ты уверена, что у твоих друзей все получится? — спросил он. — Не знаю. Нам остается только одно — надеяться. Данила немного помолчал, а потом сказал. — Хотел бы я тоже надеяться. Эх, знать бы раньше, что оно так обернется, сам бы те документы сразу припрятал. Никто не может знать все заранее. — Галка? — Что? — повернулась она к нему. — Я вот что хочу знать. Почему ты так ради меня стараешься? Галя вздрогнула, но взгляд отводить не стала. «Разве это справедливо, когда людей обвиняют в дурных поступках, каких они никогда не делали?» — в свою очередь спросила она. «Нет, это несправедливо. Но в мире царит столько всякой несправедливости. Жизни не хватит, чтобы исправить ее. Что в моих силах, я сделаю. И мои друзья мне помогут», — упрямо произнесла Галя. Но Данилу этот ответ почему-то не устроил. «Может быть, ты из-за моей мамы мне помогаешь? Это ведь твоя любимая певица, насколько я знаю». «Сейчас или никогда?» — мелькнуло у Гали в голове. «Пусть Вава твердит, что не стоит говорить слова любви человеку, который вовсе не ждет их. Данила должен знать правду». «Это так. Элизе — моя любимая певица. Но и ты». «Что я?» «Ты тоже мне нравишься», — едва слышно произнесла она. «Как сын Элизе?» «Нет, глупый, ты мне нравишься сам по себе, с того самого дня, когда я увидела тебя, помнишь?» Кажется, он действительно не ожидал этого признания. Данила, не мигая, растерянно смотрел на Галю. «Помню», — пробормотал он. «Я играл на компьютере и почувствовал, что кто-то через окно наблюдает за мной. Обернулся, а там была ты». «Да, только я о тебе тогда ничего не знала, что ты сын Элизе и все такое прочее». «Галка, я даже не знаю, что тебе ответить». Он машинально пригладил свои отросшие волосы. «И потом, я же говорил тебе про Лилию». «Ах, ну да, куда же без Лилии?» «Галка, Лилия для меня всегда будет на первом месте. Она такая, но ты для меня после нее самый важный человек на свете. Ты мой друг». «Спасибо за честность», — вздохнула Галя. Теперь она прекрасно поняла то, о чем ей утром хотела сказать Вава. Неловко соваться со своими чувствами к человеку, которому они совсем не нужны. Но странное дело, ей все-таки стало немного легче, когда она призналась во всем Даниле. — Галка, ты на меня сердишься, да? — Не извиняйся. Брось, я все понимаю. Лучше расскажи, какая она, твоя Лилия? — Я тебе уже рассказывал. Она высокая, стройная, с длинными темными волосами. Хмурясь, начал он. — Да, это я помню. Кстати, у меня когда-то тоже были длинные волосы, — сказала Галя, и скинула с головы капюшон. Черные длинные волосы, почти до пояса. И ты их остригла? Жалко. Но короткие волосы тебе тоже идут. Очень стильно. Данила накинул ей капюшон на голову. Вот, не мерзни. Больше я даже не знаю, что тебе еще рассказать о Лилии. Да, и еще. Мне кажется, характеры у вас тоже очень похожи. Да ну? Улыбнулась Галя. Точно. Она очень смелая и тоже готова прийти всем на помощь, даже с риском для собственной жизни. Вот это да! Мысленно ахнула Галя. Действительно, мы с этой загадочной Лилией чем-то похожи. Может быть, все-таки стоит рассказать Даниле, как я спасла того мальчишку из воды? Нет, подумает еще, что я специально цену себе поднимаю. А где она сейчас, твоя Лилия? Я не знаю, пожал плечами Данила. Когда я вернусь в город, я обязательно ее разыщу. Ты разве даже не знаешь, где она живет? Удивилась Галя. Нет, но я обязательно ее найду. Пусть хоть всю жизнь придется искать. Галя почувствовала, что еще чуть-чуть, и она разревется. А она ведь никогда не плакала. Черт возьми, повезло же какой-то Лилии. И чтобы успокоиться, она решила сменить тему. Да, Данила, чуть не забыла. Возвращаясь к началу нашего разговора. В общем, ты должен оставаться на месте и никуда не уезжать. По крайней мере, до тех пор, пока не придут известия от Сони с Васей. — Хорошо, — подумав, кивнул Данила. — Когда они обещали тебе позвонить? — Сегодня вечером или завтра. В это время на крыльцо вышла Варвара Аркадьевна. — Галочка, ты где? — позвала она. — Иди в дом, а то становится сыро. — Ладно, — сказал Данила и пожал Гале руку. — До завтра. — До завтра, — прошептала она и выбежала из беседки. Все-таки пара предательских слезинок скатилась у нее по щекам, но их легко можно было принять за брызги дождя. Весь вечер Галя просидела у телефона, ожидая известий от Сони. Но телефон молчал, и в конце концов Галя решила позвонить Соне сама. Как прошел их сегодняшний с Васей визит к Фикусовым? Все ли получилось у ее друзей? Но в телефоне раздавались шорохи и треск. Во всем была виновата связь.